Я себе надоел. В тупике. Ой, наверное, у сновидящих проблемы. Интересно, какие? Если проблемы возникают у меня, так это, считай, полный абзац. Желания не исполняются, мечты не сбываются, планы рушатся, начинания терпят крах, надежда умирает, вера теряется, любовь угасает, дружбе приходит конец, торт съедается, мороженое в холодильнике заканчивается, коробка с конфетами опустошается, из бутылки с лимонадом выжимается последняя капля, все, мир погружается в серую безысходность и начинается самый мрачный карнавал, то есть я хотела сказать похоронное дефиле, или нет, как его, о, ночной кругозор, вот. Ну хватит тебе, разошлась, в любой досадной ситуации можно найти позитивный момент. Например, зашли в тупик, хорошо, значит, дальше идти не надо. Можно сесть и отдохнуть. Да, как в том анекдоте. Возвращается оленемот из тундры, свой чум, весь продрогший, спрашивает у жены: «Сяй, кипела?» Она: «Кипела, кипела». Он пошел, освободил оленей из упряжи, вернулся в чум: «Сяй, кипела? Кипела, кипела». Сходил еще, накормил собак, наконец спрашивает снова: «Чай кипела? Кипела, кипела». Берет чайник, а тот совсем холодный. Со злости взял и плеснул воду ей в лицо. А она: «Ай, халясь, что не кипела». Вот видишь, любой тупик можно рассматривать как начало нового пути. Бегемот. Разрешите поделиться своей проблемой. Нахожусь в очень странном состоянии и не могу из него выйти. Я работаю над довольно сложным программным проектом. Когда работа над ним начиналась, все было отлично. Работа шла великолепно и с энтузиазмом. В некоторый момент времени как отрубило. Не могу продолжать. И все, уже и сроки поджимают. И заказчик нервничает. Да у меня из-за этого очень беспокойное состояние. Принимаю решение сесть и работать, но как только сажусь, отрубаюсь. И все, практически ни одной строчки не могу написать. Какое-то внутреннее сопротивление. Сразу другие дела появляются, кто-то отвлекает. Ощущение полной пустоты внутри. И энергия на нуле. Ну, если так и дальше, закончится катастрофой. Заказчик довольно серьезный. Может доставить много неприятностей. Но выйти из такого состояния не могу. В очередной раз попал на сайт трансерфинга и появилась надежда, что это поможет выйти. Оно, конечно, со стороны виднее. Превышенная важность события наверняка. Снизить можно, если пройти в уме негативное развитие событий. Не успел, выгнали и так далее. Принять такой оборот душой, понять, что от этого не умирают, и жить дальше. Глядишь, и попустит, и муза вернется. Попробуй начать с эпилога и двигаться к тому месту, где застрял. Я это к тому, чтобы стереотипы малость поломать. Но не садись к работе, а вставай к работе. Или садись к приключению. Или скажи себе что-то вроде: «А слабо, Вальдемар, в фонтан нырнуть?» Напиши себе текст на манер инверсии реальности. Рассмеши себя, то есть сними важность. Не огорчайся, там уже мало осталось. Программы имеют свойство завершаться внезапно. Если уж совсем не вмоготу, скажи себе, что все пропало. Расслабься и работай для души. Ведь в будущем тебе все равно придется писать программу. Если не эту, так другую. Энергетику нужно подкачать. Брось работу на день-другой, съезди на природу, музыку послушай. А главное, выбрось на это время все мысли о работе. Скажи себе, что наплевать, и отдыхай. Если ты хорошо отдохнешь, то все наверстаешь. Могу дать несколько организационно-психологических советов, которые мне всегда помогали. Когда проект близится к завершению, он бывает в дырках, и от этого не знаешь, за что хвататься. Чтобы как-то определиться с дальнейшей работой, нужно составить список несделанных задач. От самых легких, типа вставить там и сям по паре упущенных проверок или исправить кое-какие форматы графического вывода, до самых сложных, типа полностью ненаписанных функций. Если у тебя творческий затык, то, подготовив списочек, нужно начинать с самых легких доработок. Они занимают минут по 10-15. Ты вычеркиваешь из списка пункты один за другим, и твоя уверенность в себе возрастает. Очень быстро у тебя остается пара-тройка основных пунктов, но к этому времени ты уже отдохнул и настроился на сложную работу. И вдобавок почистил программу от мелочей, на которые в лучшие дни время жалко тратить. Кроме того, всегда бывает масса рутинной работы, типа приведения в порядок структуризации данных и модулей, написания комментариев, тестирования отдельных модулей и тому подобное. Это все равно нужно делать, поэтому можно на пару дней переключиться на рутинную работу, а затем ненавязчиво перейти к сложным модулям. Так и работа идет, и психологическая перегрузка от разработки сложных алгоритмов снимается. Да и вообще, старайся менять виды деятельности внутри проекта. Если ты устал ломать мозги над алгоритмами, займись графическим выводом. Если ты устал ковыряться с графикой, пиши длинный и сложный алгоритм. Если совсем не в форме, пиши черновую документацию. Это называется зациклилась. Я в таких случаях просто откладываю на некоторое время эту работу. В этом случае снимается важность, как многие это уже заметили, а через некоторое время решение приходит само по себе. Кстати, самое оптимальное. Наверное, где-то там задача продолжает решаться. Это, может, и не лучший вариант, но я еще могу по такому поводу выпить, чтобы утром голова не болела, а утром на свежую голову... Вот и мне иногда трудно сдвинуться с мертвой точки и начать работать. Ощущение такое, будто парализован. Причина такого состояния, прострации или оцепенения, в том, что блокируется энергия намерения. Очень часто бывает так, что с одной стороны хочется все сделать по высшему классу, а с другой возникает естественная боязнь, что по высшему классу не выйдет. Получается та же ситуация, что и с ленью, когда нажаты оба педали – газа и тормоза. Мы это уже обсуждали. Необходимо либо отпустить педаль газа, то есть сознательно дать себе тайм-аут, чтобы накопить достаточный потенциал желания работать, либо также сознательно снизить важность проблемы и отпустить педаль тормоза, чтобы сдвинуться с места, хоть как-нибудь. Как только начал движение, энергия намерения освобождается, и дальше – все получается легко, само собой. Подобная блокировка энергии намерения встречается довольно часто в разных ситуациях, когда хочешь быть на высоте и одновременно боишься, что не получится. Это могут быть сдача экзамена, собеседование, свидание, выступление, разговор на иностранном языке и так далее. В таких случаях необходимо намеренно снижать важность ситуации. Например, вам очень хочется познакомиться с особой противоположного пола, но вы боитесь оказаться не на высоте. Нужно проснуться и отдать себе отчет, что завышенная важность блокирует вашу энергию намерения, отчего вы становитесь ужасно неуклюжим, вопреки своей воле. Необходимо отпустить себя, позволить себе быть собой, а не тем, за кого вы пытаетесь себя выдать. Отпустить педаль тормоза. Вот тогда энергия разблокируется, и все пройдет естественно и ладно.